ту ночь меня беспокоило лицо отца, то бледное и резко очерченное, как будто вырезанное из слоновой кости, то странно прозрачное, как из стекла, то с ужасающей обвисшей кожей мертвеца, но неизменно обезображенной немыслимой гримасой сатанинской ярости. Избавиться от этого чудовищного видения я могла, только сев в кровати и неотрывно глядя на свечу. Наконец, истомленная, я заснула. И во сне отчетливо услышала папин резкий голос из-за полога: «Мот, мы опаздываем в Бартрамхо!» В ужасе я пробудилась. Стены, казалось, еще звенели от громкого клича, и мне почудилось, что говоривший стоял за пологом кровати. Но страшная ночь миновала. И утром я, в ночной сорочке, похожей на призрак, уже сама стояла у кровати леди Ноулс. «Меня предупредили», — сказала я. «О, кузина Моника! Ночью со мной был папа! Он велел ехать в Бартрамхо!» «И я должна ехать». Она с тревогой глядела в мое лицо, а потом попыталась обратить все в шутку, но я поняла, что она была обеспокоена странным состоянием, в которое привели меня волнение и напряженное ожидание вестей из Бартрамхо. «Не слишком торопитесь с выводами, Мот», — сказала она. «Сайлас Руфин весьма вероятно не даст согласия на предложение доктора и настоит на том, чтобы вы приехали в Бартрамхо. На все воля Господа!» — воскликнула я. «Но если дядя согласится, мне все равно, я еду. Пусть он прогонит меня, но я попробую искупить свое вероломство». Еще несколько часов оставалось до прибытия почты. Часы эти мы обе провели в тревожном и тягостном ожидании. Я едва не в агонии. Наконец, минуту, ничем не похожую на вожделенную, вошел Бранстон с почтовой сумкой. Было письмо, адресованное леди Ноулс, большой конверт со штемпелем Фелтрама. Депеша от доктора Брайерли. Мы вместе прочли ее. Она была датирована предыдущим днем, и говорилось в ней следующее. «Достопочтенная мадам, сим днем в Бартрамхо я встречался с мистером Сайласом Руфином, и он категорически, не принимая никаких условий, отказался сложить себе обязанности опекуна, а также позволить мисс Руфин проживать где бы то ни было, кроме как в его доме. Поскольку он обосновал свой отказ, во-первых, препятствиями морального свойства, заявив, что не вправе, из боязни каких-либо случайностей частного характера, отречься от обязательства, которое свято, будучи возложенным покойным на него, как на единственного брата, и, во-вторых, указал на последствия, какие подобный отказ, ответь он на просьбу исполняющего обязанности попечителя, имел бы для его репутации. А это в глазах света было бы равносильно самообличению. И также, поскольку он не снизошел до обсуждения со мной указанных мотивов, мне от него ничего не удалось добиться. Убедившись, что он не отступит от своего решения, я вскоре расстался с ним. Он упомянул, что приготовления к приему его племянницы завершаются и что через несколько дней он пошлет за ней. А посему, полагаю, мое присутствие в Ноуле было бы желательно для мисс Руфин, которой я смог бы помочь советом перед ее отъездом, дабы она рассчитала слуг и провела опись имущества, вверяя дом и земли по печению вплоть до ее совершеннолетия. С почтением к вам, мадам, Ханс Э. Брайерли. Я не в силах описать лицо кузины, изумленной и разгневанной. Она фыркнула раз-другой, а потом язвительно произнесла приглушенным голосом: «Теперь, надеюсь, вы довольны?» «Нет, нет, нет! Вы же знаете, что нет! Я огорчена до глубины души! О, мой единственный друг, дорогая моя кузина Моника! Но теперь меня не мучает совесть. Вы не представляете, что это за жертва для меня. Несчастная я, несчастная. Я предчувствую беду. Я так боюсь. Но ведь вы не оставите меня, кузина. Нет, дорогая, никогда, ответила она с грустью. И будете навещать, когда сможете. Да, дорогая,